Часть первая. Сыр в мышеловке. Лифт, конечно, не работал. Нужно было пешком тащиться с тяжеленными сумками на шестой этаж. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения. Рита поднималась по лестнице, последними словами костеря своего единственного племянничка. Ведь она послала ему телеграмму, просила встретить. И 40 минут как дура проторчала на вокзале, все надеялась, что Сережка наконец появится. Ну, устроит она ему трепку. Вот, наконец, и 132-я квартира. Из-за двери доносились оглушительные звуки музыки, если, конечно, это можно было назвать музыкой. Рита еще больше разозлилась и нажала на звонок, решив не отпускать его, пока ей не откроют. Впрочем, открыли на удивление быстро. В дверях стоял очень противный и толстый парень с длинными сальными волосами и маленькими глазками, лишенными всякого выражения. — Ты кто? — спросил длинноволосый, оглядев Риту с головы до ног липким и наглым взглядом. — Я думал, это Ленка с пойлом вернулась. «А ты кто?» — агрессивно передразнила Рита незнакомца, решительно шагнув внутрь квартиры и втащив за собой проклятые неподъемные сумки. «И где Сережа?» «Сомик, с кем ты здесь любезничаешь?» Из мутной полутьмы выплыла девица с рыжими распущенными волосами, одетая в одну ковбойскую рубаху с чужого плеча, и повисла на черноволосом. — Это еще что за мымра притащилась? — Где Сережа? — рявкнула Рита, постаравшись одновременно обжечь рыжую взглядом и вместе с тем показать, что она ее вовсе не замечает. Это трудное сочетание почти удалось ей. Отпихнув слегка растерявшуюся парочку плечом, она прорвалась внутрь вражеской территории, где табачный дым, оглушительный рев акустической системы, пары алкоголя и еще чего-то незнакомого, но невыразимо отталкивающего, создавали явно опасную для жизни комбинацию. В комнате было достаточно людно. Большинство присутствующих возлежали на ковре либо в полубессознательном, либо в совершенно бессознательном состоянии. Те, кто еще был в состоянии передвигаться, курили какую-то сладковато пахнущую дрянь, чтобы поскорее догнать своих более торопливых друзей или, разбившись на парочки, стремились к блаженству другой дорогой. «Ну и бардак!» — подумала Рита. Она не любила употреблять непристойных слов, но в данном случае просто констатировала факт. И тут же она жутко разозлилась. — А ну, валите отсюда все к чертовой матери! Сию же секунду! — заорала Рита таким голосом, каким, должно быть, капитаны пиратских кораблей усмиряли взбунтовавшийся экипаж. Откуда взялся у скромной девушки такой выдающийся голос, осталось тайной для окружающих? Возможно, кто-нибудь из ее предков лет 400 назад командовал таки пиратским бригом. «Чтобы через 5 минут духу вашего здесь не было! Сергей, скотина! Ты где?» Пиратский голос пронял всех. Зашевелились даже те, кого невнимательный патологоанатом вполне мог посчитать безвременно усопшими. Откуда-то из дальнего угла выбрался Сережка, бледный и трясущийся, и уставился на Риту очумелым взором. «Маргарита, это ты, что ли?» — спросил он, наконец, не веря своим глазам. «Ты откуда взялась? Ты что, приехала, что ли?» «Ах ты, какой догадливый!» — саркастически произнесла Рита, осматривая своего единственного племянничка презрительно и сурово. «Ты что ж, милый, хочешь сказать, что не получил моей телеграммы? Впрочем, это теперь все равно. Вытряхивай отсюда всю эту кодлу, малина закрывается на санобработку!» «Сергушечка!» — запищала с ковра какая-то сильная и нехорошо пьяная девица с виду младшего школьного возраста. «Сергунчик! Это что за шлюха? К тебе клинья бьет? Так я ей сейчас глазенки-то выцарапаю!» «Тетка это моя!» — пояснил Сергей ситуацию хамским от стеснения тоном. «Вы, ребят, правда, валите отсюда! Она уж не отстанет!» «А ты кто такой, чтобы здесь командовать?» — зарычал коротко стриженный блондин с сине-красной татуировкой на обнаженных до плеч руках. «Это его хата», — пояснил блондину кто-то из массовки. «Ну и что?» Аргумент для блондина был недостаточно веским. Маргарита вспомнила пару случаев из своей небогатой событиями провинциальной жизни, применила воспоминания на практике, и непонятливый блондин с воплем вылетел в коридор. «Уберите от меня эту бешеную!» — закричал он оттуда, обретя дар членораздельной речи. Видимо, блондин обладал в компании значительным авторитетом. Во всяком случае, повторять приглашение не пришлось, и через 10 минут все общество покинуло квартиру, подобрав даже тех, кто не мог передвигаться самостоятельно. «Ну и зараза же ты!» — с пьяным пафосом воскликнул Сергей, наблюдая поспешное отступление последних своих друзей. «Ну ты! Моя квартира! Кого хочу, того приглашаю, а ты тут никто! Будешь еще свои порядки заводить?» Рита ловко ухватила щуплого племянника за шкирку, как кошка хватает своих котят, проволокла его, невзирая на бешеное сопротивление, в ванную комнату и сунула головой под струю холодной воды. Может быть, ей хотелось его утопить после всего пережитого, но она решила оставить это удовольствие на потом, вытащила голову орущего Сережки из раковины и обмотала махровым полотенцем. «Стерва!» — завопил Сергей с новой силой, обретя дар речи. «Садистка!» «Повторяешься, милый!» — спокойно ответила Рита. «И прекрати работать на публику. Гости твои уже ушли!» — добавила она, вооружаясь веником и начиная планомерную уборку трехкомнатного свинарника. Через 2 часа в квартире был не то чтобы порядок, но во всяком случае, случайно заглянувший сюда старшина сверхсрочной службы не упал бы немедленно в обморок, как студентка первого курса филологического факультета. Сергей сидел за столом, несколько протрезвевший и несколько присмиревший, пил свежезаваренный чай с замечательным провинциальным крыжовиным вареньем. Еще тетя Люба его варила. И разговаривал еще не совсем как человек, но уже не так злобно и дергано, как в начале. — Это что, часто у тебя такие вечеринки? — поинтересовалась Рита между 2 чашками. — А тебе что? — привычно огрызнулся Сергей. — Ты что, воспитывать меня вздумала? Приехала тут на мою голову, тоже мне воспитательница. Ты сама-то не намного меня старше. Да вообще-то нечестно. Ну, пришли ребята, посидели, музыку послушали. Музыку? Музыка — это ничего. Это даже хорошо. А как насчет травки? Ты что, уже пристрастился к этой дряни? Да отвяжись ты! Сергей шарахнул кулаком по столу, расплескав свою чашку. Рита чашку держала в руке и потому не пострадала. — Да отвяжись ты! Ну, попробовал, разик! От этого еще наркоманом не делаются! — Все так говорят. Рита смотрела на племянника сочувственно и недоверчиво. — Как бы поздно не было. — Ладно, завтра поговорим. Иди спать. Ты сейчас все равно не человек. Он удалился с ворчанием в свою комнату, а Рита тяжело вздохнула и обвела взглядом гору грязной посуды.